Глава 12. Азазель с утра исчез. Еще вчера за ужином, пояснив туманно, что уточняет детали предстоящей операции. Сегодня начнут ее точно, потому никому не напиваться и быть наготове. Хотя сидеть и ждать с рюкзаками за плечами не совсем обязательно. Возможно, исчез даже ночью. Те 200 ангелов, что ушли за мятежным Азазелем и облеклись плотью, могут спать как люди, а могут и обходиться без сна, чем Азазель без зазрения совести пользуется. Хотя и часто подчеркивает, что ведет себя во всем как человек, чтобы понять, почему именно Творец уже тогда определил человека, а не ангелов, властелином этого мира. Абизад помчалась на кухню, ощутив в себе зов к этому чисто женскому делу. Михаил слышал, как задорно и с энтузиазмом распевает там Белла Чао, услышанную вчера с экрана телевизора, куда Бионакит вывел марширующую в бой колонну неаполитанских партизан. Бионакит, позавтракав за общим столом, похвалил стряпню Абизад, пусть даже все сделала Сири. Уже знает, женщин нужно хвалить, тогда в лепешку разобьются, будут стараться и дальше. Михаил еще допивал кофе, когда он поднялся, могучий и собранный. «Посмотрю новости», — сообщил он кратко. «Говорят, это важно». «Вижу, что да, важно». Михаил кивнул. «Если что, Азазель нас соберет». Бионакит молча вышел в гостиную. Через мгновение там вспыхнул на стене огромный прямоугольник роскошного экрана. Абизад спросила робко. «Мой господин и повелитель, мне оставаться с Сирией или возьмешь с собой?» «А чего ты решила?» — спросил Михаил, — что я куда-то направился. «У тебя вид такой», — сообщила она. «Мы, женщины, все должны чувствовать и видеть». Из гостиной донесся голос Бионакита. «Прогуляйтесь, вы молодые. А мы с Сири домовиты и здесь подождем. Смарт не забудь, а то Азазель не найдет». «Чтобы Азазель да не нашел», — ответил Михаил. «От него и в аду не спрячешься. Ладно, не опустоши коллекционные вина, у Азазеля все пересчитано». Бионакит показался в дверном проеме. Оглядел обоих так, словно вместо Азазеля теперь он готов вытирать им обоим носы. «Вряд ли», — сказал он с сомнением. «У него за хозяйством смотрит Сири, а холодильник сам заказывает продукты. Кто бы подумал. Я уже проверил. Летающая штука доставила вино точно такое, какое выпито. Азазель в такие мелочи даже не вникает, не барское дело». «Он барин», — согласился Михаил, — «хоть и не барин». Бионакит отворил им дверь на лестничную площадку. Теперь он за старшего. А когда Михаил вывел Абизад из квартиры, услышал, как за спиной щелкнули автоматические замки. В лифте Абизад прошептала с вытаращенными глазами. «Все еще не приду в себя от этой странной магии. Как все непонятно и дико интересно. Бионакит столько водил меня по городу и показывал, но неувиденного еще больше». «Все узришь», — пообещал Михаил. «Предсказано было, что самая великая битва произойдет в мире людей, а ты теперь видишь почему. Раньше мир был какой, а теперь...» «Я не видела старого», — ответила она виновата. «Я новенькая, как утренний муравей». На улице он сразу же купил по дороге два мороженых в вафельных стаканчиках и с удовольствием смотрел, как Абизад на ходу счастливо хрумает одно за другим, словно молодой козленок огурцы. «Вкусно?» «Необыкновенно», — промямлила она с набитым ртом. «Просто чудо какое! И что, люди могут позволить это себе в любое время?» Он усмехнулся. «Быстро надоест. Человек — привередливая скотина. Ему нужно разнообразие, приключения, риск, опасная игра». Она дохрустела последний стаканчик. Мордочка счастливая. Грациозно облизала пальцы. «Вы с Азазелем в опасной игре? С кем?» Он, не сбавляя шага, пожал плечами. «Это для Азазеля игра, для меня нет. В такое играть нехорошо. А люди даже войны называют играми, в которых то выигрывают, то проигрывают». «Азазель так говорит», — подтвердила она. «Это чтобы им было не так страшно?» «Похоже», — ответил он. «Я просто помогаю Азазелю, потому что он, несмотря на свои гадкие слова, ведет себя так, как должны вести люди. Хотя ведут себя так редко. На земле не только ангелы и демоны, но есть нефилимы и прочие твари. Далеко не всех их выпустили из ада, как я думал раньше. Азазель их выдергивает из этого мира». Она спросила живо. «А как нефилимы оказались здесь?» Он чуть напрягся, когда она ухватила его за руку и, прижавшись, пошла рядом. Но так шагать неудобно. С некоторым сожалением отстранил, надеясь, что поймет и не обидится. «Кто-то пережил потоп в глубоких пещерах, кто-то был в спячке. Есть такие демоны». «Есть», — подтвердила она, — «даже в преисподней. Спят по 100 лет, потом просыпаются и несколько дней бродят по старым местам, затем снова в спячку на много лет. Это самые древние». «Представляешь, — сказал он, — когда такой вылезает из пещеры в мире людей. Хорошо, если это все в горах. Можно 100 раз впадать в спячку, а потом выходить на прогулку, и его никто не увидит. А если увидят, то будут говорить насчет йети. А вот если близ города...» Она начала отвечать щебечущим голоском, а он уже не слушая, насторожился. У обочины остановился автомобиль. Вылезли 2 мужчин в приличных костюмах и сразу направились в их сторону. Один сказал приятным голосом: «Майор Кучеренко, государственная безопасность, простите, что отрываю вас от прогулки с милой спутницей, но это на пару минут». Абизат ощутила настороженность Михаила и сама отодвинулась на полшага, давая себе свободу маневра. Майор увидел, как она измерила взглядом расстояние до него и до его спутника, соизмеряясь длиной своих рук, понимающе улыбнулся. Михаил спросил настороженно: «Что случилось?» «Всего пару минут», — повторил майор, — «или чуть больше, но не слишком. Можем отойти к той лавочке. Или вон совсем пустое кафе». «Кафе», — ответил Михаил. И снова майор взглянул с интересом на Абизат, что пошла рядом с его напарником. «Что значит, каждый выбрал себе жертву?» «Не хотелось бы вызывать в управление», — сказал он. «Не люблю формальности, если можно избежать». Он улыбнулся Михаилу с неким намеком. Тот пожал плечами, стараясь выглядеть как можно спокойнее. «Хорошо, мы как раз и собирались». Второй особист, чуть проводив их, вернулся к автомобилю, зорко поглядывая по сторонам. А майор с Михаилом сделали несколько шагов к стульям вокруг легких столиков, вынесенным из кафе на тротуар. Кафе в самом деле в это время дня совершенно пустое, если не считать единственного парня в дальнем углу с бутылкой пива на столе. Абизат села так, чтобы держать напарника майора в поле зрения, что майор тут же заметил и оценил, судя по его уважительному взгляду. Подошла официантка в кружевном переднике и чепчике с фигурным вырезом. Посмотрела с вопросом в глазах на Михаила, тот указал взглядом на майора. Майор сказал механически: «Два кофе, если вы не против. Можно экспресса. А что девушки? Ладно, ничего так ничего». Официантка удалилась. Майор с интересом всматривался в лицо Михаила. Тот старался держаться как можно незаинтересованнее. Наконец майор сказал самым доброжелательным тоном: «У нас нестандартная ситуация. Вчера поздно вечером убиты 3 граждан, ведется расследование. И хотя за 2 из них солидные криминальные хвосты, но закон есть закон. Граждан нашего государства защищаем, пока степень их вины не установлена». Михаил спросил в упор: «Меня в чем-то подозревают?» «Камеры», — ответил майор. «Камеры видеонаблюдения зафиксировали довольно отчетливо, как человека, похожего на вас, встретили 2, а 3 с пистолетом в руках стоял за автомобилем и держал человека, похожего на вас, на прицеле. К сожалению, запись разговора получить не удалось. Хотя уличные фонари и начали оборудовать как видеокамерами скрытого наблюдения, так и чувствительными микрофонами». «И что же?» — спросил Михаил. Майор развел руками. «Видеокамеру устанавливает 1 бригада, микрофоны — другая. То ли несогласование, то ли разгильдяйство, но что имеем, то имеем». «А что имеете?» — спросил Михаил. «Только видеосъемку», — сообщил майор с явным сожалением. «Должен сказать, в полиции были настолько впечатлены, что сразу же связались с нами, дескать, не наш ли орел так красиво уделал всех 3. А что те 3 именно преступники, они установили сразу по полицейской картотеке». От барной стойки развернулась и направилась в их сторону официантка с подносом в руке, на котором исходят горячим паром 2 большие чашки кофе. Единственный посетитель кафе вдруг вскочил и бросился навстречу входящей в кафе молодой девушке в обтягивающих шортиках. Чересчур торопясь, толкнул официантку, спеша обогнать. У той с подноса соскользнули 2 чашки. Абизат, не отрывая взгляда от особисту автомобиля, молниеносно подхватила 2 по дороге к полу, не дав расплескать кофе, и, не глядя на них, поставила на столешницу. Михаил принял это как должное. Майор вскинул брови, официантка пролепетала виновато: «Простите, простите». «Все в порядке», — сказал Михаил спокойно. Он взял свою чашку, пригубил чуть, поглядывая на майора поверх края. Майор взял 2 и сказал тихо: «Ну и реакция у ваших людей. Я такого еще не видел. Может быть, девушке заказать мороженое, а то, боюсь, мой напарник сейчас упадет, сраженный ее взглядом». «Да», — согласился Михаил, — «мороженое она успела попробовать только уличное в вафельных стаканчиках. 3 порцию, девушка, с шоколадными шариками». Официантка записала заказ и поспешно удалилась. Михаил сделал глоток побольше и поинтересовался. «Так что там случилось?» Майор с усмешкой посмотрел ему в лицо. «Человек, похожий на вас, будем называть его так, голыми руками убил обоих двумя ударами так быстро, что те вряд ли поняли, что их убивают. А того, что с пистолетом прятался за автомобилем, достал единственным выстрелом с 30 шагов. Да-да, прямо через обе стенки автомобиля. Спрятавшегося. И точно в лоб». «Автомобиль из жести?» — ответил Михаил. «Наверное, китайский?» «Пуля оказалась усиленной», — сообщил майор с той же усмешкой. «Но интересное даже не в том, что пуля прошила авто насквозь, а что угодила точно в лоб. Это же какую выучку надо иметь, да и просто чутье. Потом, человек, похожий на вас настолько, что даже программа распознавания лиц вроде бы ошиблась, выстрелил, не глядя вверх и чуть в сторону. На этом запись закончилась. Как-то получилось, что пуля попала точно в глазок камеры». К счастью, оба выстрела услышали из проезжающего мимо полицейского патруля. Моментально подъехали. Официантка принесла большую металлическую чашу на высокой ножке. Шарики мороженого выложены в причудливую пирамиду. Из темного шоколада внизу, а выше каждый ряд из сливочного пломбира с орешками и ягодами, а на вершине победно красуется ярко-красная ягода черешни. Абизад довольно взвизгнула, глаза засияли, на щеках проступил яркий румянец. Майор, не выпуская чашки из ладони, с интересом поглядывал, как она взяла крохотную ложечку и начала неумело отковыривать ломтики. По его взгляду, Михаил определил, что не может понять, из какого она региона, если даже не знакома с мороженым. Все-таки оно есть даже в жарких арабских странах и на островах Океании. «Ну-ну», — спросил Михаил заинтересованно. Майор оторвал взгляд от Абизад. Голос его стал задумчивым. «Обнаружили только тело того, что прятался за машиной с пистолетом в руках, так что у вас явная самозащита. А два трупа куда-то исчезли. Причем не осталось даже пятен крови. Не представляю, как чистильщики успели так быстро и бесследно». «Кто такие чистильщики?» — спросил Михаил. Майор вздохнул. «Ну да, откуда вам знать? Хотя по непроверенным слухам и по засекреченным документам есть сведения о каком-то оружейном бароне, что удивительно похож на вас. А еще на вожака одной из самых успешных частных армий». «Даже армией?» — спросил Михаил с интересом. «Пусть не армией», — уступил майор, «но достаточно большой группы, что оказывало влияние на раздел зон интересов, как на Ближнем Востоке, так и в Индонезии. Даже непонятно, почему этот человек, так похожий на вас, засветился в неприлично простом деле. Или оно только с виду простое?» «Совпадение», — сказал Михаил. «Видимо, кто-то увидел, как негодяи пристают, а потом преследуют девушку. Потому понятно, я не тот расчетливый гад, за кого принимаете». «Вы увидели», — повторил майор, — «как мерзавцы пристают к девушке и просто вступились?» «А что, мне такое чуждо?» «У человека, похожего на вас, репутация хладнокровного наемника», — сказал майор. «Уж простите, но весьма жестокого, умного, успешного и абсолютно рационального». Михаил пожал плечами. «Похоже, в вашем досье некоторые пробелы». «Не исключено», — протянул майор. «Или же у вас какая-то игра с неизвестными нам мотивами. Послушайте, Макрон, мы не хотим привлекать по такой мелочи человека вашего класса и вашего уровня. Тем более, что за вас обязательно вступятся в верхах. Возможно, на самом деле все гораздо сложнее, но вы просто не можете нам сказать. Увы, отделы в нашем ведомстве не делятся друг с другом важной информацией, и нередко наши люди в дальних странах даже стреляют друг в друга». Михаил вздохнул, развел руками. «Я все сказал. Как вы сами упомянули, за этими героями тянется криминальный след. Сейчас эти акелы промахнулись. Считайте, правосудие восторжествовало. Или настигло, можно сформулировать и так». Майор грустно усмехнулся. «С формальной точки зрения все так. Я же сказал, вы абсолютно рациональны. Если опустить мелочи, вам вообще нельзя предъявить обвинение. Даже трупы исчезли. Так что вы свободны». Он поднялся, сунул руку в карман, на губах мелькнула усмешка, когда увидел, как сузились глаза Михаила, а Абизад явно изготовилась к прыжку. «Я достану очень медленно», — пообещал он и вытащил крохотный кусочек пластика. «Тут только номер телефона, но этого достаточно. Просто назовите свое имя». «И что, меня сразу свяжут с вами?» «Нет», — ответил майор. «Трубку защищенной связи подниму я». Михаил пожал плечами. «А зачем это мне?» Майор ответил сдержанно. Бывают моменты, когда можем оказаться полезными даже человеку вашего уровня. У всех отделов своя специфика и разные возможности». Михаил молча смотрел, как майор вернулся к автомобилю. Сел в машину. Та умело вклинилась в поток таких же блестящих колесниц из металла и пошла с ними, почти неотличимая от остальных. Абизад поинтересовалась. «Ты кого-то вчера убил?» «Пустяки», — ответил Михаил сдержанно. «Забудь, старые хвосты подчищаем. И не убил, а изъял из реальности. Это эвфемизм, конечно, но только потому, что люди постепенно уходят от прямодушной жестокости к лицемерию как признаку высокой культуры». «Ничего не поняла», — ответила она честно. «Понимать нужно не все», — объяснил он. «Главное — принять». Автомобиль майора еще не исчез из виду, а он уже мысленно пробежался по себе от подошв до кончиков ушей. Вроде бы нет ни громоздких жучков, ни современных микробов, однако лучше пусть еще раз проверит Азазель. А до этого времени нельзя выказывать ничего такого, что не мог бы сделать прежний Михаил Макрон. Абизад тоже проводила их цепким взглядом, но сказала совсем не то, что ожидал услышать Михаил. «Сможешь заказать еще такое же волшебное блюдо?»